Глава 87. Юг. Еще не спустилась ночь, но обитель молчала. Слышались лишь их шаги. Вулф с Туновой и Сию шли к тоннелю, выводившему наружу, к смертным судорогам людского мира. «Не хочется давать тебе непривязанного ихневмона», — говорила Тунова. «Они бывают строптивы». Лукери семенила с ней рядом, цепляясь за ее пальцы. «Нинуру о тебе позаботится. Она ждет на той стороне». «Нинуру твоя, Тува?» «Она скоро вернется». Вулф еще в тоннеле ощутил слабый запах дыма. Сию крепко обняла его. «Армул», — слабо шепнула она, — «береги себя, брат. И ты». Он коснулся губами ее лба. «Дорожи семьей, Сию, до конца жизни!» «Я дорожу!» Сию дотянулась до его подбородка. «Не поклоняйся обманщику, пусть только для себя, но ты знаешь правду!» Она накрыла ладонью его сердце. «Не будь дураком, как инесцы!» Вулф серьезно кивнул ей и присел на корточки перед Лукери. «До свидания, Лукери!» «Мне надо идти». Девочка, морща лоб, взглянула на Тунову, затем нахмурилась пуще прежнего, повторила. «Идти, Луки!» И погладила его по щеке. «Скоро пойдешь?» «Надеюсь, кроха!» Лукери кивнула, но губы у нее задрожали. Сию подхватила дочь на руки и отошла, оставив его наедине с Туновой, которая сняла с плеча и протянула Вулфу широкий кожаный колчан. «Для тебя сделала. Знаю, ты предпочел бы меч, но против змеев копье лучше». Вулф открыл чехол. Внутри было прекрасное куменгское копье, складное, как у Туновы. На рукояти мелко, чтобы не привлекать внимания, она вывела его селенийское имя. «Спасибо», — пробормотал Вулф. «Отменное оружие Тунова. Я буду его беречь. Будь счастлив. Надеюсь, сможешь после всего пережитого?» «Думаю, смогу. Я теперь знаю, кто я такой». Повисло мучительное молчание. Взглянув на нее, Вулф засомневался, заставит ли себя уйти. «Прости», — звенящим голосом проговорила Тунова. «Я тебя искала. Так долго. Не твоя вина». Он пожалел, что худо овладел Селени, и, глядя на ее дрожащий подбородок, взмолился, чтобы она поняла, что он сейчас скажет. «Я завидовал Марии и Роланду. Те хоть недолго знали свою мать. Я плакал, засыпая, силился тебя вспомнить. И вспоминал. Я хранил твой голос, хранил твои прикосновения и твою любовь в своем сердце. Я никогда не воображал мать великой воительницей, которая, чтобы еще раз меня увидеть, пройдет целый свет от края до края». Он попробовал улыбнуться. «А такой, как ты, я и не мечтал». Глаза Туновы наполнились слезами. «Я буду скучать», — прошептала она. «Тебя здесь ждут. Всегда. Ты можешь вернуться». «Это хорошо. Тогда еще увидимся». Тунова привлекла его к себе. «До свидания, мой храбрый сын». Вулф изо всех сил прижал ее к себе. Он старался удержать этот миг в памяти. Запах пламенных лилий, ее надежное тепло, ее дыхание. Он никогда больше не увидит во сне пчел. Звук ее голоса, сила ее рук навсегда их изгнали. «Я буду почитать мать», — сказал он. «И тебя, пока я жив». «Ты и так почитаешь». Тунова дрожа приникла к нему. Когда они, наконец, отпустили друг друга, Вулф на прощание поцеловал ее в лоб. Она судорожно выдохнула и еще долго смотрела вслед. Слезы покатились по ее щекам не раньше, чем он скрылся в темноте. Она плакала, пока не выгорел голос, пока не занялись огнем глаза и суставы, пока голова не распухла от боли. Свернувшись под апельсиновым деревом, она изливала в ночь радость и горе. «А такой, как ты, я и не мечтал». Плоды мерцали под звездами огоньками свечей, словно хотели утешить. «Ты всегда с нами», — она прижалась щекой к стволу. «Ты не убежишь, ты корнями врос». Она, одна в долине, оплакивала Армула. Все годы, которых не дано было вспомнить. Его мальчишество, его ребяческое вранье, его страдания вдали от обители. Слезы заливали лицо. Она задыхалась, держась за грудь между лоном и сердцем. Он ею гордился. Гордился! И ушел. Снова ушел в леса, в пасть мира. Боль потери всегда останется с ней. Пусть даже теперь ноша не так тяжела. Ее дело — бросить себя, как ком глины, на круг и крутить, вылепливать, превращать в сосуд, который однажды удержит в себе эту боль. Но была в ней радость. Он ей поверил, не отверг ее, как ведьму. Он узнал мать. Он вырос воином, таким же добрым и нежным, как Мерин. И сейчас она любила его так же, как в день, когда впервые взяла на руки.